Пускай увенчанный любовью красоты в заветном золоте хранит ее черты, и письма тайные, награда долгой муки, но в тихие часы томительной разлуки ничто, ничто моих не радует очей, и ни единый дар возлюбленной моей, святой залог любви, утеха грусти нежной, не лечит ран любви безумной, безнадежной.